Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, 58 глава 3. Молитвы Гаджендры. Текст 28. Намо намасту бьямасахья вега. Намо намасту бьямасахья вега. Шакти трая кхила дхи гуная. Шакти трая кхила дхи гуная. Прапанна палая дуранта шактае. Прапанна палая дуранта шактае. Кадиндрия намана вапья вартмане. Кадиндрия намана вапья вартмане. Пожалуйста. Перевод стиха. Господь мой, тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Ты – вместилище всех наслаждений и защитник предавшихся тебе душ. Силы твои безграничны, но ты недосягаем для тех, кто не обуздал свои чувства. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед тобой. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Привязанность, алчность и вожделение – три великие силы, мешающие обусловленной души сосредоточиться на лотосных стопах Верховной Личности Бога. Эти силы действуют потому, что Господь не хочет открывать себя пониманию непреданных и безбожников. Если же человек предается Господу, у его лотосных стоп эти препятствия исчезают, и он может постичь Верховную Личность Бога. Вот почему Гаджендра называет Господа защитником предавшихся ему душ. Нельзя стать преданным, не вручив себя Господу у его лотосных стоп. Только преданному Господь дарует изнутри понимание, с помощью которого тот может вернуться домой, к Богу. Господь мой, тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Ты – вместилище всех наслаждений и защитник предавшихся тебе душ. Силы твои безграничны, но ты недосягаем для тех, кто не обуздал свои чувства. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед тобой. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупака Дамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Синкубьяхевача Патитанам Паваньибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте, Сарасвати Деву Гурвани Прачарине, Нервишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, мы вернемся к этой теме, Ванданам. Итак, я уже объяснял, что три уровня молитв существуют, так же, как три уровня преданного служения, или три вида воспевания, махамантры, Одно называется «нама апаратхи» – оскорбительное повторение. Что значит оскорбительное? Когда мы не испытываем никаких чувств. Ничего с нами не происходит, мы просто знаем, что так надо делать. И знаем-то мы не очень хорошо. И мы воспеваем с сердцем, исполненным всевозможных греховных желаний. Греховных материальных желаний. Это называется «нама апаратхи». И если мы будем говорить, что мы все воспеваем на уровне «нама апаратхи», хотя мы думаем, что мы воспеваем на уровне там «нама абхаса» или даже «шутхана», но как только человек начинает воспевать на уровне «шутханам», в человеке начинают проявляться хорошие качества. Мы думаем, что в нас должны проявляться какие-то другие признаки здоровья, там, может быть, какое-то счастье материальное. Нет, в нас хорошие качества начинают проявляться. Как только мы поднимаемся на этом уровне, нама абхаса, то там есть в каждой ступени есть несколько разных уровней, так же, как в нама апаратхи. Но все обычно делится на три части. Поэтому молитвы также делятся на три части. Это оскорбительное, которое исходит из оскверненных чувств и ума. Это те, которые исходят из разума, который уже исполнился какой-то определенной информацией и знания, реализованной информацией. И из сердца. И вот те молитвы, которые проистекают из сердца, они являются истинными. На них сразу реагирует Кришна. Сразу реагирует. На те молитвы, которые исходят из сердца. И мы видим, что здесь Гаджендра, он молится из сердца. Почему? Потому что его жизни угрожает опасность. Его жизни угрожает опасность. И Гаджендра обращается к Кришне. Когда мы молимся о каких-то материальных приобретениях, мы молимся через разные привязанности, алчность и вожделение. И здесь говорится три великие силы, мешающие обусловленной душе сосредоточиться на лотосных стопах Верховной Личности Бога. Из привязанности мы молимся, чтобы нас защитили, чтобы нам что-то дали, алчность. И вожделение. Мы не отказываемся ничего, мы хотим благополучия и хотим наслаждаться за то, что мы совершаем какой-то вид деятельности. Таково наше сердце. И поэтому наше сердце не способно сосредоточиться на самом деле на Кришне. Как только сердце человека начинает сосредотачиваться на Кришне, то есть из сердца он начинает поклоняться, то он одинаково относится ко всем живым существам. Что значит одинаково? Не одинаково безразлично, а одинаково с любовью. Он видит каждого связанным с Кришной, но видит, что все связаны с Кришной по-разному. Одни в большей степени, другие в меньшей степени. Одни знают об этом много, другие ничего не знают об этом, и поэтому так себя ведут. Поэтому, видя такое положение дел, он всегда хочет рассказывать о Кришне, объяснять людям эти все вещи. Когда он возвышается еще, вернее, глубже уходит, когда мы говорим возвышаться, это значит глубже уходить в сердце, то тогда он просто прославляет Господа с любовью и преданностью. И он не беспокоится, какие живые существа, когда освободятся. Он понимает, что все в планах Господа, и для него не существует времени. Как Вьясадева, когда он писал Шримад Бхагаватам, он впал в это состояние Лобдха Пашанти. Лобдха Пашанти, когда три времени соединились в настоящем. И он увидел, как все будут спасены рано или поздно. Он увидел все. И он перестал беспокоиться. Он перестал беспокоиться и просто описал это все. Он просто записал, как Кришна каждый раз приходит. И как он, и в общем-то, и никогда и не покидает. Либо он сам лично приходит, либо остается как параматма, или он проявляется как его частичные проявления, как его чистые преданные и так далее, и так далее. Как булубоги. И в Шримад Бхагаватам описывает, что Кришна всегда здесь присутствует. Мы ждем аватары, но она уже существует в нашем сердце с самого рождения. И мы можем обратиться к Кришне в сердце. И он точно так же будет реагировать, как Иисус Христос, когда к нему обращались, как кто. Но мы не слышим своего сердца. Почему? Потому что привязанность, алчность и вожделение. Мы не можем поклоняться Кришне в сердце. Почему? Потому что мы хотим поклоняться материальной энергии. Мы хотим поклоняться Дурга. Мы хотим здесь стать счастливыми, мы хотим наслаждаться. Первая Прабхупада описывает привязанности как проявление гуны невежества. Как проявление гуны невежества, привязанности. Что за привязанности? Все мы имеем прошлое. И поэтому все эти привязанности нас беспокоят. Но беспокоит нас очень странно. То есть беспокойство наше из этих привязанностей возникает таким образом, что мы не хотим отказываться от того, к чему мы привязаны. Потому что мы привыкли таким образом решать свои проблемы. И если мы не действуем таким образом, как, к чему мы привязаны, то мы считаем себя не реализованными, не выразившими. Мы не считаем себя личностями и индивидуальностями. Итак, у нас есть две индивидуальности, одна духовная, другая материальная. И мы все гордимся своей материальной индивидуальностью, физической силой, красотой тела, интеллектом материальным, материальными чувствами, материальным умом, кармой то есть своей. И мы гордимся, но не замечаем, что остается безучастным наше духовное положение, о котором мы ничего не знаем. И в шастрах говорится, что человек, познавая свою духовную природу, видит, насколько он был глуп. Потому что все мы несчастны. И мы несчастны только по одной причине, что мы не осознаем свою духовную природу. Как только человек осознает свою духовную природу и совершает духовные поступки, вся судьба его меняется в лучшую сторону. Вся полностью. И судьба не меняется так внешне, окружающие не меняются. Меняется он. И в соответствии с философией Веданты говорится, что степень или уровень сознания человека определяет его бытийность. Уровень сознания человека определяет его бытийность, и поэтому описывается в источнике вечного наслаждения Панчаклеши. Пять уровней сознания, или пять этих ступеней, как от чистого сознания живое что оскверняется, и как оно может возвыситься от оскверненного сознания к чистому, вернуться в изначальное сознание, занять свое изначальное положение с уровня этих панчакроши. Это вы помните, адхарма, это дхармы все. И адхарма выражается в том, что человек обладает сознанием анумая. Что такое анумая? Сознание осквернено, и человек называется карма-ками. Что же он хочет? Как вы думаете, если мы сражаемся за своих детей, за положение, за уважение, если мы сражаемся за деньги, за вещи, здесь вот кого уважают, кого не уважают, кто красив, кто уродлив, и мы прямо все в это вовлечены? Как вы думаете, какой уровень нашего сознания? Прославят меня, не прославят, заметят, не заметят, узнает гуру, что я такой великий или не узнает? Как вы думаете, какой это уровень сознания? Анумая. Анумая. С этим уровнем сознания анумая мы приходим сюда, в Искон, в духовную жизнь, в церкви приходим, в датсаны, в мечети, приходим в какие-то другие структуры материалистические, но наши мотивации остаются все одинаковые. Мы ничем не отличаемся. Вот данные люди, вот сейчас мы здесь сидим, вот все эти склоки я пережил на работе. Вот все, что здесь происходит, все ваши лица, притворство, свое какое-то поведение, все это я пережил в кармической жизни. Ничего я не увидел, что изменилось. Только все поют Хари Кришна и изображают что-то из себя. Как коммунисты из себя изображали хороших людей, точно так же кришнаиты изображают. Матаджи что-то тут в царе носится туда-сюда. Ну, панки тоже вот всякие хохлы делают там и бегают. Кто чем занят? В театре балерины так себя ведут, и балеруны. Неважно, какая среда. Мотивации остаются точно такими же, абсолютно такими же. И люди что хотят? Чтобы дети были устроены, чтобы их прославляли. Люди хотят положения в обществе, уважения в обществе. Если вот это общество сознания Кришны, значит, я хочу в нем уважение, положение, хочу, чтобы мои дети были в этом обществе и так далее. Ну чем я отличаюсь тогда от карми? Чем? Все равно я должен жить, кушать, питаться, я буду зависеть от пожертвования, от того, от всего. Все равно мне нужно развивать какой-то профессионализм, нужно говорить, себя вести каким-то образом. Иначе никто ничего не будет жертвовать, никто ничего не будет давать. И Прабхупада говорит, что именно это делает людей материалистами. И они становятся профессиональными чтецами лекций по Шримад Бхагаватам и Бхагават Гите. Они становятся профессиональными киртанщиками. Они становятся профессиональными браманами. Одни писания там толдонят, всякие астрологи, камни продают вам, там, чтобы вы обвесились, лечат вас за $100, за $200, яги проводят за $1000, от духов избавляют. Поют киртаны, чтобы прославиться, и чтобы люди тогда уважали, а когда они будут уважать, они будут жертвовать, потому что так предписывают писания. Что же изменилось? Не изменилось ничего. Это даже не ситха. Это даже не ситха, это обычная кармическая деятельность. И Прабхупада называет, что это проявление мирской религиозности. Мирской религиозности. В умонастроении кармаканды. И поэтому все эти ритуалы, лепестки, махамантры и все остальное приобретает природу кармаканды. Одно из оскорблений святого имени. Считать всю эту деятельность одной из видов благоприятной деятельности раздела кармаканды. И не все даже понимают, что это такое кармаканда. Так же, как не все понимают, кого можно критиковать, а что значит можно или нельзя. Когда мы можем об этом говорить открыто, и что мы должны говорить открыто, и когда ни в коем случае нельзя этого делать. Мы даже с вами не знаем, кто такие люди, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. Мы видим саньяси и духовных учителей, которые в итоге пали, схватили женщин, денег, нас оскорбляли Шрилу Прабхупаду. А мы так боялись их оскорблять. Да вы что, критиковать там или усомниться в чем-то? Это аппаратхи, там аппаратхи, сям аппаратхи. Потому что мы не знаем, как себя ведут люди, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. А в шастрах на каждой странице это описывается. Как себя ведут люди, которые полностью отреклись от мира. И именно отреклись. Не внешне, а внутренне. Получили эту милость. И как они себя ведут. Мы все это читаем, но у нас нет почти таких примеров. И мы видим каких-то людей, которых ничего нельзя сказать, ничего нельзя спросить, везде аппаратхи. И мы лебезим, что-то там подпрыгиваем, и ничего не можем сделать. И в шастрах говорится, что человек изнутри, он должен изучать и очищаться. Для чего? Чтобы изнутри понять, как различать. И Прабхупада здесь говорит, если вы сами избавились от привязанности, алчности и вожделения, то изнутри Кришна дает вам понимание, кто, какой, где и как. И Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, в первую очередь нужно начать с сатьям. Что же такое сатьям? Правдивость. Правдивость о ком? О Дриштадьюмне, обо мне, о моих проблемах. А? Как все плохо там, в там, сям. О ком? О чьих проблемах? И что же мы можем сказать о себе, в частности, если мы не пьем, не курим и не занимаемся незаконным сексом, потому что никому не нужно уже давным-давно? Какую же правду мы можем сказать? Мы можем рассказать о своих привязанностях. Как мы привязаны к своим детям, женам, как мы привязаны к своей утвари, как мы привязаны к квартиркам, к деньгам, как мы завидуем, как мы постоянно ищем недостатки в тех, кто нас обидел. Никогда не будем этого рассказывать. Да еще публично или гуру вообще. Мы никогда не попросим гуру себя избавить от этого. Мы будем лицемерить. Мы будем говорить, ой, благословите нас. Ну и что? Чтобы мы стали еще более завистливыми, наглыми. И в шастрах говорится, что когда человек избавляется на самом деле от вожделения, не от секса избавляется, а от вожделения. В ИСКОН, как правило, у новичков всегда примитивное мышление. Они думают, что вегетарианство – это и есть милосердие. Они думают, что отсутствие принятия дурманящих веществ – это и есть проявление аскетизма. И думают, что если я регулирую свои сексуальные отношения, я чистый. Чистый преданный. Я не занимаюсь сексом. Но вы посмотрите, сколько зависти, сколько алчности, сколько вожделения. Сколько вожделения. Это самое низшее, это самая телесная форма проявления этого вожделения. Самое телесное. И человек познает закон кармы. Для чего? Чтобы понять, что является причиной этого всего. Потому что алчность, привязанность и вожделение – это следствие. И следствие невозможно устранить, если не устранена что? Причина. Но если причина устранена, Прабхупада говорит, следствия сами пройдут. И Прабхупада во второй песне Шримад Бхагаватам описывает, он говорит, что по сути дела практика бхакти-йоги, не философия, а практика бхакти-йоги позволяет человеку растворить тонкое тело. И в первую очередь это будет выражаться в полном отсутствии сексуальной привязанности. То есть человек начинает избавляться от сексуальной привязанности. Это ведет за избавлением от алчности и вожделения. Вот о чем здесь говорится. Привязанность, алчность и вожделение. Что же значит тонкое тело растворяется? Человек ничего теперь не хочет для себя, как для тела. Человек все, что он делает, пытается теперь делать это все для удовлетворения гуру и Кришны. Поскольку Кришна, он для нас недосягаем нашими чувствами, только в форме мурти, но мы не видим, поскольку мы так материалистичны, для нас это неодушевленные объекты. Нам приходится представлять, что он живой. Что вот это мурти, оно живое, приходится представлять. Но если я буду видеть конкретную личность, которая живая, одушевленная, могу с ней в отношения завязывать, тогда мне будет что? Легче совершать служение непосредственной личности, существующей, имеющей форму, имя, тело и все остальное. Все остальное остается теорией. Для многих нас. Мы не понимаем мурти. Мы можем верить, что оно живое. Но наша вера на чем основана? На реализованном опыте или на исключительно на вере в теоретическое знание? На вере в теоретическое знание. На вере в теоретическое знание. И мы пока не можем это реализовать, поэтому нам всем нужен конкретный человек. Конкретный живой человек, которому бы мы могли проявлять все свои взаимоотношения, которые бы мы хотели проявить по отношению к кому? К Богу, к Шриле Прабхупаде в частности. Как люди ко мне проявляют какие-то отношения, чтобы проявить свои чувства там к чему-то. Как я проявляю к кому-то отношения, чтобы показать свои чувства тому, кто стоит за этим. Потому что нам всем нужен реально присутствующий объект. Реально присутствующий объект. Итак, привязанности, алчность и вожделение. Как вы думаете, вот мы, допустим, хотим денег, и вдруг мы решили от них избавиться, и избавились от денег. Вы думаете, мы избавились от алчности? А? Что же такое алчность? А? Кто знает, что такое алчность? Жажда чего? Да нет. Алчность – это желание получить средства для чувственного наслаждения. Потому что чувственное наслаждение называется вожделение, кама. Кама. А причины, вот причины желания средств для чувственных наслаждений скрыты в привязанностях. В привязанности. И пока человек не избавился от привязанности, сколько ему что тут не читай лекции, что ни говори, он будет наслаждаться таким образом. Каким он наслаждаться привык? Он будет желать денег, и он будет искать этих чувственных наслаждений. Для чего? Из-за привязанности. Глубоко в сердце укоренившейся привязанности так жить и ради этого действовать. Глубоко укоренившейся привязанности в сердце. Таким образом, изначальной причиной всего этого является привязанность. Это какая гуна? Невежество. И здесь он говорит: Господь мой, тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Это что за энергии? Гуны. Гуны. Как же вы можете победить невежество, если вы приходите в храм, чтобы со мной спать? Вот женщины. Могут они победить? Чтобы мне понравиться и со мной вступить в какие-то отношения. Это возможно? Возможно или нет? А я говорю, возможно. Это возможно достигнуть. И здесь говорится, если человек предается, все может осуществиться. А что такое предаться тогда? Кто знает? Вот Друва Махарадж я объяснял, как вот он предался. Он отбросил все. Он отбросил все, пока Кришна не будет им доволен. Улавливаете, да? Он отбросил все, пока Кришна не будет им доволен. А как вы думаете, Друва Махарадж временно получил то, что хотел, или получил в миллион раз больше и навсегда? О! Таким образом, что же мы, когда что-то желаем? Мы желаем осуществить только свои желания. А у нас желания, знаете, как у дебила. Горстка риса и горстка пепла. Я хочу, чтобы вы меня любили. Но как вы меня будете любить? На самом ли деле что-то мы получим за эту любовь и так далее? Людей не интересует. Потому что люди же с ограниченным сознанием. Вот я говорю, майя, это в лучшем случае вот, все. Ограниченный стандарт даже мечтаний. Представляете, да как в фильме, помните, видели «Кавказская пленница»? Он там говорит, а сколько вы хотите? И они так думали, сказали, 330. То есть на всех. А тот умнее, который был, он сказал, на каждого. Типа, о, круто. И они такие, ничего, авторитет. Понимаете, да? И тот сказал, хорошо. Вот так же и люди, когда их сознание очень низкое, понимаете, да, помните, я вам рассказывал, как зэки бежали из тюрьмы и захватили, убили сколько кучу народа из зоны. И на вахте забаррикадировались там, отобрали оружие и отстреливались. И когда там переговорщик приехал, и он стал с ними переговариваться, и они сказали, ящик водки, миллион рублей, 10 женщин и машину с полным баком бензина. Все. Это было пределом того, что можно попросить столько народу замордовать, представляете, да? Это был предел. Ящик водки, там, миллион рублей и машину с цистерной, вернее, с канистрой, там, полную заправленную. То есть люди абсолютно не понимают, как устроено государство, как работают силы, силовые структуры, какая схема. Вы представляете, да? То есть вот так же и человек. Он что-то такое крутое приходит через такие крутые аскезы здесь, да? Там встает рано, там все. А просит такую чушь у Бога. Могу я вот переспать с ним или нет? Могу я получить вот, хотя бы 100 тысяч? Вот, я могу... Вы представляете? То есть сознание настолько отупевшее, что люди желают здоровья маме от этого процесса. И они себя в этот момент чувствуют очень благородными, очень разумными. Или, о Господь, я совершу столько аскез, пусть моя собачка будет жить дольше, чем я. Это не больше, чем кинокомедия «Кавказская пленница». 330 на каждого! Вы представляете? Вот это называется анумая. Такой тип сознания. Чтоб меня муж не бил и обращаться к духовному авторитету. Вы скажите ему, чтоб меня не бил. Представляете? То есть даже отношение к духовному авторитету. Вы не могли бы поговорить, чтоб он меня не бросал. Вы не могли бы поговорить, чтоб я его не бросила. Вы не могли бы как-то так устроить, чтоб мы где-то работали. Вы представляете, чем мы занимаемся? И потом мы уйдем. Так я и говорю, почти ничего не произошло. Это происходить начинает только у людей, которые просят. Если уж просят. Как Друва Махарадж, ему было всего 4 годика. Знаете, что он попросил? Он попросил государство больше, чем земное. А ему было 4 года. И вот ради этого он полгода целых предавался. Но предавался, отбросив все. Абсолютно все он отбросил. И попросил царство, потому что он был императором земли, его отец был. А Друва Махарадж, поняв, кто такой Бог, кого фига к Богу обращаться за гимн, этот царь имеет столько. Он с детства знал, что Бог, если он будет доволен, он может дать царство куда больше. А поскольку ему было всего 4 годика, он просто сказал, пусть будет больше просто, чем вот вся... Все вот, что он знал, что чем владел его отец, он сказал, а мне пусть Бог даст больше. И когда я буду иметь больше, да, я сяду на колени отцу. И отец меня будет любить, и никто ему не скажет, типа, что ты этого, вы выводка. Садишь себе на колени. Так ему было 4 годика. Дети, вы слышите? А вам сколько? 1? Или 2, или вы вообще еще не родились оттуда, из утробы что-то просите. Чтобы вас выпустили на волю. Босиком бы пробежаться по росе. И здесь говорится, что же человеку не позволяет? Вот это его тупость. Из-за чего? Он не способен даже мыслить. Почему? Он охвачен этими низшими гунами. Они его замыкают. Гуна невежества его замыкает. Чуть более расширенное сознание у того, кто в гуне страсти. И еще более широкое в гуне благости, в гуне добродетели. Но оно все равно какое? Ограниченное. Оно ограниченное. И чем же оно ограничено? Материальными привязанностями. Материальными представлениями. И поэтому, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, для чего Гаджендра молитвы мы читаем? О чем надо молить-то? Для чего мы читаем молитвы Прохлады Махараджи? Мы же также с вами поклоняемся Кришне. Мы здесь рано встаем. То все, проходим какие-то этапы. Нам тяжело, мы срываемся. Но мы же сражаемся все. И в Кали-Югу, это Гаджендра, там такой какой-то слон небесный. Мы-то с вами земные эти, крысы какие-то даже. Нас нельзя назвать-то людьми. Прупада говорит, я встретился с людьми, которых людьми-то назвать нельзя. Посмотрите, как такие вот. Это же ужас. На наши лица только посмотреть, это ужасно. Все время это вожделение с нас течет, прет, вот это вот все зависть, вот это вот неудовлетворение, все вот это, то не так, это не так. Мы даже не люди. Потому что мы не в ладах даже с водой, с огнем, с солнцем, с небом. Дикари в ладах. Дикарям не надо Мерседесы, и они почему-то счастливы. А мы говорим, это потому что они тупые. Это мы тупые. Мы создали искусственную цивилизацию и оторвались от воды, от огня, от звезд, от луны, от неба, от полубогов, от духов, от предков. Мы все оторваны. Мы все зависим от коммерсантов, от того, от лизоблюдства, от похотливости, как кому какую ножку показать, грудь выкатить, наврать что-нибудь, нальстить. Представляете? Мы оторваны от природы вещей. И Говинда Даса говорит, из-за этого я все время служу скупым и порочным людям. Я знаю, что они такие же ублюдки, как я. Но поскольку я такой же ублюдок, как они, просто они наворовали, а я не могу, боюсь. Но теперь я должен им что? Служить верой и правдой, чтобы эти ублюдки мне что-то там... Чтобы я групповым сексом занимался, пил вино высококачественное, ездил на красивой машине, одевался. И тогда у меня будет еще больше секса, и я не буду плакать. И девчонки и мальчишки будут мне завидовать. Или я буду не хуже, чем они. Вот и все. Вы представляете? Это что за сознание такое? Как вы думаете? Это что за сознание? Какого уровня? Ну низшего, а что его нету? А в старости они о чем думают? Они не будут уже в старости о Мерседесах, о том, о всем. Старики, они думают, лишь бы хоть в следующей жизни нормалек было, если она есть. Хоть бы спокойную старость принять. В помидорах хоть упасть между огурцов на даче. Хоть бы где во Вриндаване скрючиться. Серьезно? Они не думают, как полюбить Кришну. Они думают, как скрючиться во Вриндаване. В таком же вот состоянии сознания. Прабхупада говорит, отправить в духовный мир я вас могу. Но вам там будет скучно. Потому что не развив любовь к Богу, вам там будет скучно, вам будет там неинтересно. Как люди вот сюда приходят, им здесь неинтересно. Вот почему они уходят. Они не развивают ничего, вкуса к святому имени. Они не вот к этой цели. И они здесь трутся вот с этими, с горсткой риса. И уходят. И Прабхупада говорит, это преданные третьего уровня, самые оскверненные. Самые оскверненные. Их не интересует эта цель. не интересует. И поэтому их так и продолжает интересовать личная жизнь. Они не сражаются. Что значит сражаться? Что значит сражаться? Это значит получить какой-то результат. Какой же результат получают люди? Они получают падение. В результате, как говорится, собака возвращается на место своей блевотины. Собака. Почему говорится собака? А? Что собака? Плохая, что ли? Почему не говорится, олень возвращается на место своей блевотины? Или там, ну, таракан там, или кто-то. Почему именно собака? А? Кто-нибудь из вас знает, почему собака именно? Потому что собака служит за свои собачьи радости. Улавливаете, да? И она безмозглая. Она безмозглая. Потому что собака, она безмозглая. У нее нет религии. Прабхупада говорит, животные отличаются тем, что у них нет религии. И собака, она под таким сильным влиянием материальной природы находится. Вы видели, как собаки себя и кошки ведут в марте? Сейчас же вот март. Видели, нет? Они с ума сходить начинают. С ума сходить начинают. Так что же такое, представим, секс и вожделение? Вожделение – это то, что человека оттаскивает от исполнения долга. Улавливаете, да? Что такое вожделение? Это то, что вам препятствует совершать какой-то определенный вид деятельности. Это называется вожделение. И Шрила Прабхупада говорит, что привязанности и духовная жизнь несовместимы. Но материальные желания и духовная жизнь полностью совместимы. Оно для этого и предназначено. Но пока есть привязанности, человек должен, несомненно, находиться на пути деятельности ради очищения. От чего? От привязанности. От привязанности. И для этого он должен принять тапасию. В чем же тапасия человека? В чем же тапасия? Он подчиняется. Мы-то думаем, тапасия – это голодать или что-то такое. Нет. Он подчиняется тому, кто избавился от привязанности этим же способом. То есть у человека долг выше чувств. Дхарма выше чувств. Это называется регулируемое преданное служение. И поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, он называет этот первый этап садана вайтхи или витхи бхакти. Садана витхи бхакти или садана вайтхи он называет. Что означает? Что у человека также существуют разные желания, он даже иногда, так сказать, их исполняет, потому что в силу определенных проблем. Но он никогда не уклоняется от исполнения чего? Долга. Никогда. Как цари описываются, которые имели много жен, много наложниц, много детей, воевали, ну, гуляли даже. Но чтобы было понятие, что не исполнить долг, ежедневный долг, такого не было. Если надо было всем пожертвовать, чтобы исполнить долг, и они также были людьми, слугами, то они всем готовы были пожертвовать ради исполнения долга. Вот что такое регулируемое преданное служение и как человек поднимается. И никто, многие не могут сразу подняться, поскольку если вы научились искусственно удерживать свои чувства, искусственно, то это выразится в следующей проблеме, вы знаете. Если вы искусственно отказались от секса не во имя долга, а во имя там чего-то, странного. Здесь сидеть и хранить семьи, и бояться ездить на выездные, проповедовать, бояться собирать пожертвования, бояться подчиняться, то ваша энергия не трансформируется. Семя скопится в вашем уме, и у вас начнутся очень странные психические отклонения. Вы начнете искать недостатки в людях. Гордиться начнете. И вы начнете совершать оскорбления. Вы начнете совершать оскорбления. У вас появится очень странная проповедь, что дети, женщины, деньги, богатые люди, мясоеды, христиане, буддисты, коммунисты, евреи, все сволочи. Вот что такое тапасия и почему в шастрах говорится, что нетрансформированная тапасия ожесточает сердце. Жестокосердечным человек становится, аскетом, тарквимадой. Он начинает стремиться к чему? К чистке рядов, уничтожению инакомыслия, власти, уважения, желание выделиться из общей массы своим аскетизмом и так далее. Желанием уважения, как великого аскета, который ни с кем не вступает в половые отношения, ходит в одних носках там и так далее. Человек начинает лезть везде. Мы видим, как эти женщины, которые что-то удерживают, везде лезут. Везде эти мужчины лезут. Потому что они не знают, что эта энергия трансформируется только в результате садана витхи бхакти. Садана без витхи превратится в ужасную вещь. Витхи без саданы тоже не даст вам прогресса. И тот мотив, то есть получить бхакти, также вас не продвинет. Вот почему все эти три элемента нужно сложить вместе. Садана, витхи, бхакти. Что значит бхакти? А бхакти называется шраванам, киртанам, вишнох, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям. Все. Все. Семь процессов. Два последующих являются результатом. Все. Это бхакти. А должны его исполнять под руководством опытного преданного. Опытного, значит, который это прошел. И теперь для него дхарма не просто выше чувств. То есть цель, что дхарма выше чувств. Когда ритуал выше, так сказать, желания. Нет. Дхарма может стать выше чувств только в одном случае. Что вы ее понимаете и осознаете. Что она на самом деле выше вашей семьи, выше всех ваших чувственных наслаждений и всего того, что вы хотели. Что исполнение дхармы выше вашей мирской жизни. И что исполнять дхарму выгодней, чем заботиться о семье, что-то там бегать где-то, прятаться выше этого. Вы постигаете прямо это. То есть у вас в результате этого вайтхи-бхакти ослабевает вожделение, привязанности, вожделение, алчность и вожделение. И это выражается в том, что вы прекращаете завидовать. Вы прекращаете завидовать. Вы становитесь очень удачливыми в своей деятельности. Очень удачливыми. Ваши планы осуществляются. Вы видите, как устроена мирская система и на какую кнопку надо надавить, чтобы это произошло. И вы давите на кнопки дхармы. Дхармы. Вы знаете, что садханой, повиновением, наставлением авторитета и исполнением дхармы человек может приобрести артху, стать материально обеспеченным настолько, насколько он даже и не желал. Это у вас только в лице нищие преданные, которые по 10 лет служат, по 20 лет, и никто им никогда ничего не дает и ничего не... Поверьте, Брахман Судама был несметно богат. А сначала был очень бедным, нищим материально. Очень бедным. И Кришна позаботился о его материальном благополучии. Так, чтобы вместе с этим материальным благополучием возросла и преданность Судамы. Кришна позаботился так о Друве Махараджи, что он получил царство, которому не было равным во Вселенной. Не то, что больше того отца, а во Вселенной не было равным. Потому что его отцом-то был кто? Настоящим-то, материальном-то мире. У него материальное желание было? Брахма. Он получил больше, чем у Брахмы. Он получил Шветадвипу. Вы представляете? Он не хотел этого, он даже не мыслил, он не знал даже об этом. И он за 6 месяцев этого достиг. За 6 месяцев. Я очень часто преданным рассказываю, как я через 3 месяца получил пранаму, через 4 месяца получил первое посвящение, через 3 месяца мне предложили второе посвящение. Я уже к тому времени по всей этой стране ездил и проповедовал. И отнюдь не за деньги. Могут люди говорить, о, необычный или какой-то. Нет. Я просто всегда знал, что обращаться к Богу за горсткой риса, ну это смешно. К Богу за сексом обращаться? Вы шутите? Я-то вот не такой примитивный. Чтоб у вас дети все были живы и здоровы. Ну это надо к врачам обращаться. Ну к секстрасексам. К Богу обращаться можно только, чтобы все ваши родные и близкие отправились в духовный мир навсегда. Я еще такую молитву понимаю о родственниках. О мой Господь, сделай так, чтобы все мои сыновья, отец, мать, все мои предки, всех, кого я люблю, в этой жизни отправились вместе со мной назад в духовный мир. Кришна, пожалуйста, я буду тебе служить, их отправь, меня оставь. Я могу любую молитву, потому что Богу надо молиться, но правда, что Он на самом деле может сделать. Но когда люди молятся, ну хотя бы зарплату увеличь мне там на 15 тысяч, ну пожалуйста, конкурс красоты, я пусть выиграю, я пусть у меня будет групповуха опять. Да вы что, сумасшедшие что ли? Это ж Бог. Это ж можно продюсеру любому помолиться. И он вас в порнофильмы вас включит. Или там во что-то еще. Вы шутите что ли? О, Бог, дай машину. Ну хотя бы Виману попросите что ли? Ну зачем вам какой-то мир? Виману просите сразу. Цветочную. И будете, знаете, рассекать. Ничего не бренчит, не гремит. Не надо никакой техосмотр. Почему вот надо просить? Какую-то жену какую-то примитивную, у нее с подмышек будет вонять. Уж просите, как этот Агнитхра. Он говорит, да самую красивую тетку во вселенной. И там это Пурвачити как прибежала там. Виноград собирала там. И то, я понимаю там. И потом, что ему здесь делать? Здесь и тля, и ржа, и бандиты какие-то, и мама, и собачка тут, и все остальное. Панамка, флажок. Не дадут же жить. А они сразу на такую планету, где никого там нету. Вообще никто не будет доставать. Ни спида там, ни трипера, ничего нету. Что вы смеетесь-то? Я серьезно говорю. Вы уж хочу что-нибудь просить их, как, ну, как минимум, как пхукты, что ли. А то вот такой примитив. По 10 лет люди служат и просят, картины распространи наши, пожалуйста, вдохнови нас. О, Прабхупада, прикоснемся к тебе, чтоб наши картины ушли. Вы что, шутите? Вы что, вообще рамсы попутали, что ли? Это же Бог. Вы понимаете, да, это Бог. Это Бог. Это Бхагаван. Все богатство у него, вся власть, слава, все. И у него самое главное освобождение от всех вот этих вот приколов. Он вас может как минимум спасти от рождения, старости, болезни и смерти. И ваших родных и близких, кто вам дорог. Он может вас сделать самым богатым. Даже здесь, в материальном мире. Там говорится, что Кришна своему преданному, если он хочет здесь стать самым богатым, самым великим, прославленным, Кришна говорит, хочешь? Если ты хочешь, ты такое преданное служение для меня сделал, что если ты хочешь, я тебе дам. Вот в чем суть-то. Вы-то думаете, Кришна такой, как все застрелись на том месте, где Кришна говорит, он отбирает всего преданного, чтобы ему милость была. Нет, он отбирает у того преданного, который что? Молит его, да, о чистом преданном служении. Он будет у него забирать. Он так будет устраивать, что он всегда будет сконцентрирован. Но если вы молите о том, что как бы как-то там, так уж молите по большому счету, у вас что-то 330 на каждого. На квартиру там где-то молите, на какой-то домик. Или, вот я, меня следует, люди приходят, говорят, о, пожалуйста, Кришна, помоги продать машину подороже. Это оскорбление. Вы знаете, Кришна будет вам машину продавать. Ну что, блин, какой-то этот торговец, что ли, или что, продюсер, порно-продюсер, или он что, этот директор винного комбината, или этот директор Банка России. Что? Это же Бог! Он может дать вам освобождение от старости, болезни и смерти, из-за которой вы лезете куда не надо. Как вы думаете, почему мы лезем во всю эту дерьмо? Потому что мы скоро сдохнем, и все мы понимаем это. И поэтому прем, куда нас не просят. Везде лезем, потому что страшно нам, скоро сдохнем. Никто не узнает, как мы, какие мы великие. Нам же страшно, что помещение отберут, все развалится, и нам страшно, мы же останемся одни. И наше тело сгниет, состарится и сгниет. Вот в чем проблема привязанности, алчности, вожделения. На чем основывается? На невежестве человека. Он не может понять, кто такой Бог, и что ему даже вот за Мангалаарати можно предъявить Богу. Сказать, я буду ходить на Мангалаарати и не для того, чтобы спать. Если уж спать, так уж с Индрой. Ну, как минимум, если у вас там уже все, планка, как это Кришна говорит, они думают, что нет ничего превыше этого. А что это у вас за какой-то странный? Это же Бог! Это Бог! Устрой меня на работу на 15. Я счастлива! 15 тысяч! Вы шутите, что ли? Я вот иногда слушаю, да, людей и думаю, о-о-о, Миша, как все запущено, ё-моё. Это же тараканьи мозги. Какие-то вообще, представляете, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот вы сейчас в свое сердце загляните и увидите, что вы хотите. А ум-то говорит, не, мы хотим Бога там, Бриндаван. Но без желания служить там делать нечего. Вы-то во Бриндаван зачем хотите? Ну, конечно, наслаждаться, как всегда, что Кришна будет вас наслаждать. Нет, там-то тоже Хом Гавардхана держат, там Калия вас всех сожрет, Тринаварта вас будет бить, Кешева там бегает, по башке бьет. Вы там просто будете любить Кришну. Все. А, ну понятно. Вот почему не надо Лилу-то рассказывать. Потому что всем захочется это наслаждаться. Наслаждаться. И быть любимыми. То есть я буду тебя любить для того, чтобы быть любимым. А в духовной жизни это я буду любить, даже если ты меня не будешь любить. Вот почему Вриндаван существует. Люди становятся этой энергией самой, этим чувством любви. Какой? Бескорыстной. Не за любовь к себе, а лишь за возможность любить его. Жертвенно. И говорится, в материальном мире такую жертвенную любовь имеет только мать к ребенку. Понимаете, да? И эта любовь какая? Слепая. То есть возникающая из гуны невежества. Разрушающая любовь. Вот почему, когда матери воспитывают детей, дети становятся подонками все, как один. Потому что материнская любовь вот делает вот таких безобразных мальчишек. Таких дешевых шестерок и каких-то чмарей. И только отцовская любовь, если отец есть, и понимает он какие-то вещи, он никогда не позволит такому подонку взрастись у себя в семье. Посмотрите, каких подонков навоспитали матери. Потому что их любовь всегда какая? Слепая. Будьте любым негодяем вас. Эта мамаша будет всех, всем горло перегрызет. Всех раскритикует за вот такого подонка. Вот в чем суть. И каждый подонок маму тоже ценит. Потому что он знает, что все его дерьмо любит только кто? Мать. Вот страшная картина. И когда Кунти родила пятерых, ну, с пятерыми, вернее, не родила, троих, там еще двое этих, она с этими, вернее, двоих, и она с этими пятерыми детьми осталась, она-то знала это. И она забеспокоилась очень сильно. Она сказала, я же кого, я же из них баранов всяких воспитаю. Я же женщина, у меня мозгов нету, я вся на чувствах. Я же буду потакать их гадкой природе. Мамаши всегда потакают гадкой природе своих детей. У меня ж нет мозгов. Из-за чего? Мозги-то есть. Чувства всегда сильнее моего разума. Я ж сама знаю, что он подонок и подлец. А? Что я какого-то негодяя родила? Знает, если человек посмотрит, но из-за того, что привязанность вот эта чувственная, все, женщина даже себе мыслить так не позволяет. Даже мыслить. А если даже и мыслит, то когда на самом деле с ребенком что-то случится, даже мать может говорить, ты подонок, подлез, даже всем рассказывать. Ой, он подонок, у меня под... Ну попробуйте ему что-то сделать. Этому ее так называемому подонку и подлецу. Что мать сделает? Она вас со света сживет. Если вы ее там ребятеночка тронули, который подонок и подлец. Зато чей подлец? Мой. Мой. Таким образом, в материальном мире нет таких отношений бескорыстных. Есть все отношения, возникающие также из гун материальной природы. И лучшее, Кунти встала на какой путь? Добродетели. Она пришла к Бхишмадеве и пришла к Видуре и сказала, пожалуйста, вы позаботьтесь о них. Вы великие мужики. Я знаю, что вы настоящие мужчины. Потому что я привлекалась вами, как мужчинами и как великими личностями. Привлекалась. Я вас прославляла, восхищалась вами. Вы займитесь моим подонком. Потому что я-то его буду всегда защищать. И Бхишмадева сказал, не беспокойся ни о чем. Я позабочусь. И кто же их вырастил? Мать-то их обувала, одевала, а их теле беспокоилась. Но кто не давал им стать подонками? Кто в них раскачал эту природу божественную? Бхишмадева, Дроначарья, Видура. Они раскачивали их эту природу божественную. А вот божественную природу карны раскачали шудры. И какой карна стал? Хотя он был богом, от сыном бога солнца, хотя он должен был тоже быть таким. А его природа, да, раскачана была шудрами. Хорошими, но шудрами. И он был гордый такой, не мог простить обиды. Хотя в нем была, существовала природа такая же. Он практически почти не общался с кем? С чистыми преданными. Смотрите, он родился с такой классной природой, а с кем он общался-то? Вы же знаете, да, историю? Он там все колесницы делал, с батей общался, ну, с хорошей батей, батя хороший шудра, там, мама хорошая шудрянка. И все, он не общался с преданными Господа практически. И видите, что, во что это превратилось? Даже при наличии такой колоссально классной природы. Так что же нужно сделать, чтобы на самом деле прогрессировать? Нужно получать общение. Для чего мы это все читаем каждый день? Чтобы не позволять себе. Потому что один день пропущен, все, вы оскверняетесь. И почему нам нужны опытные преданные, которые бы нам объяснили, как глупо просить у Кришны какую-то ерунду. Стать царем земным. И что? И что? Да хоть Далай-ламой. И что? И что? Ничего. И Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это места страданий. Вот сейчас кто-то мечтает уехать в Америку, поезжайте в Америку, и вы через 4 месяца уже адаптируетесь психологически, а ровно через 7 лет вместе с ними будете ходить на демонстрации, протестуя против того, что американский образ жизни зажимают, то это все. Дай вам миллион, вы будете говорить, о, налоги американские забодали, копы забодали, пожарники забодали. И вас через 7 лет встретить, да? И вы будете точно так же, такие же недовольны, но уже Америкой. Вас встретить в раю, там, на Яге где-нибудь, Дакши. И у вас там пешачьи будут калашматить, только шум стоит. Опять ваши жены и ваши мужья будут вам изменять, не слушаться вас. Но вы будете такие смиренные, благочестивые. Говорят, ну что ж, ладно, не сложилось, так не сложилось. Полечу к другому. Все будет то же самое. А самое главное, что все будет всегда заканчиваться смертью. Тройственными страданиями и смертью. И Кришна говорит, даже на Сатья-локе они все равно страдают. Понимаете, да? Потому что мы такие несовершенные, у нас раз горло заболело. А у них не так. Они тоже страдают. Прабхупада описывает, все жители Сатья-локи почти духовны, но они страдают в виде несчастья других. и чувствуют угрызение совести, что они-то такие, а там страдают. И они все время: ой, я не могу на тебя смотреть. А что, почему? Давай наслаждаться. Не могу наслаждаться, там же все страдают. И они страдают, опять там сидят. Приходят мессиями, их тут приколачивают, что-то еще сделают с ними, там пытают, и они хотят всех спасти, и им больно. Все страдают, потому что их милосердие даже, вот это, какое? Материальное. Материальное. Поэтому даже если мы имеем милосердие, оно будет материальным и будет нам причинять что? Страдания. Мы будем страдать. Как кто? Как карми. Потому что сострадание преданного только истинное. Понимаете? Да? Только бхакта может по-настоящему сострадать. Потому что он хочет нас сделать преданными, а не улучшить нашу карму. Дожить или сатилоки. Он хочет нас сделать преданными, то есть навсегда нас избавить от причин этого порабощения. И поэтому причиной порабощения является невежество, которое проявляется в зависти к самому красивому, к самому богатому, к самому отреченному, к самому знающему и к самому главному. Но о Кришне мы забыли, и мы так завидуем. Самой красивой женщины завидуют красивой подружке, что она богата, у ней хороший муж, хорошая семья. И тогда мы все время движим из завистью во всем, везде и всегда. Так вот, истинный прогресс возникает. А как вы думаете, если мы завидуем и точно знаем, что у нас так никогда не получится, у нас хорошо все? А? Как вы думаете? У нас все плохо. У нас все плохо. И Вишванат Чакраварти Такур говорит: если вы завидуете, то в вас автоматически проявится весь набор плохих качеств. Весь. Так что же надо сделать, чтобы устранились причины? Сами собой, как Прабхупада описывает во второй песне, еще раз. Я не докончил. Человек, когда он точно понимает, как теоретически, и начинает следовать, то причина его страданий устраняется. Почему? Он теперь понял, что надо исполнять вот эту вид деятельности. При любых обстоятельствах. Полюция у вас, эволюция, контрибуция. Неважно, что у вас там. Что у вас там произошло на работе. Есть у вас деньги, нет, заболели. Можете вы еще следовать строго или не строго. Вы строго следуете процессу. Шраванам, киртанам, вишно. Пять могущественных процессов преданного служения Рупа Госвами описал, которые помогут любому человеку возвыситься. Они должны быть только постоянными, продолжительными, непрерывными и совершаться с энтузиазмом. Полностью сконцентрироваться. Это что? Муртая Шрадханая Сева, Мандирам Чатага. Это поклонение именно храмовому божеству ежедневно. Вот почему Прабхупада сказал, что не все люди смогут дома поклоняться божествам. Ну, мы все это знаем. Потому что именно нас вот в храм, те, кто давно уже, они знают, что в храме правда надо поклоняться. Потому что дома обязательно и постепенно. И потом будем тут лапшу. И там говорится, в утренние часы в соответствии с Ашта-калия-лила. Утреннее приветствие божеств в храме. И Рупа Госвами обещает, если человек, даже который не устоялся, у него что-то не получается, но вот он на этом сконцентрируется. Ежедневное поклонение божеству в храме. Вот это арати. И там начинается. Священные предметы, касание... Это вот туда, в первую вот это. Муртай Шатханая Сева. Касание священных предметов. От тел преданных до видения тилаки на лбу, видения мурти, слушания мантр, касание предложенного огня, вдыхание цветов, нюхание благовоний, которые там уже предложены, мы заходим, здесь всегда пахнет благовоние, то есть все танцами, потом следующее, Бхагавата Шраванам, говорить Шримад Бхагаватам или слушать, таким образом речь и слух очищать через киртану и через слушание. Нос мы очищаем, нюхая, глаза видя друг друга, вайшнавов и мурти, слух через шраванам, речь через киртанам, ноги и руки все вовлечены, мы танцуем на киртане. Все, утренняя процедура завершена. Далее человек Неважно, есть у него семья, нету семьи, работает он или живет в храме. Он концентрируется на исполнении своих обязанностей в сознании Кришны. То есть он исполняет какую-то работу для того, чтобы исполнять свой долг. Что означает? Поддерживать свое тело, которое предназначено для высшей цели. И для того, чтобы высвободить свое время для исполнения этого долга. Итак, он говорит. Муртая Шрадханая Сева, Бхагавата Шранавам, Шраванам, Нама Киртана, Садху Санга и Мадхурья Васу. Он должен знать славу духовного мира. Мадхурья Васу – это слава духовного мира. Или проживание в месте, где установлено по всем стандартам мурти Господа. Если эти пять процессов делать, и сделать их непрерывными, постоянными, и знать, для чего вы это делаете, еще делать в соответствии с садана вайтхи бхакти, это не так, что вы там до 12 спите где-то там у себя, или там до 10, когда все ходят на мангаларати и так далее. Нет. Вы не думайте, вы никого не обманете. Прожить в храме и строго следовать аштакали и лилы – это разные вещи. Вы можете жить там, где как там что-то спать, не ходить на мангаларати, что-то еще. Но вы даже не семейный человек. Вы думаете, что Кришна не знает, какие у вас обязанности. Он же в вашем сердце. Это я могу не знать. А Кришна-то с вами. Он-то знает. Он-то знает, что вы не ходите, потому что спать хотите. А спать хотите, потому что у вас в голове постоянно эгоистические желания. То есть ваш ум сконцентрирован. Мне, а не другим. И Прабхупада говорит, как только человеческий ум концентрируется на том, чтобы отдавать, сон человека сокращается. И отдавать как? Безвозмездно. Да бескорыстно-то фиг с ним. По крайней мере, безвозмездно. Вы отдаете что-то другим, чтобы им помочь. Безвозмездно. Ваш ум сразу начинает сокращать сон. И Прабхупада говорит, все зависит от природы мышления. Длинный сон. Почему? Потому что сон проявляется через ум. Ум, который эгоистичен, более эгоистичен, тамагуна. Ум активный, раджагуна. И ум, что? Просветленный, то есть на благо других сконцентрированный, становится в гуне добродетели. Таким образом, вот это состояние ума выстраивает все наши интересы и все остальное. Но ум может привлекаться только большой перспективой чувственной. Это уж богатствами, так уж огромными богатствами. Уж какими-то наслаждениями, так уж конкретными наслаждениями, а не такими, как тут, за горстку риса. Вот в чем суть. Таким образом, ум, когда он слушает, что есть наслаждение куда более высокого уровня, через разум это все проистекает. Через разум и ум. Ум получает через разум четкую концепцию более высокого уровня чувственных наслаждений. В чем же наслаждение? И говорится, ананда проявляется, когда живое существо все отдает Господу. То есть ананда – это не то счастье, которое мы с вами испытываем. Даже счастье в гуне добродетели никто не испытывает, а из себя изображает добродетель. Представляете? Я вам элементарно могу прямо сразу сказать, кто человек в гуне добродетели. Сразу. Даже если он военный человек, или повар, или кто. Потому что в добродетели почти никого нет. Потому что человек себя по отношению к другим и так далее ведет по-другому. И здесь таких нету. Ни одного почти. Человека, который в добродетели. Потому что в добродетели человек не завидует так вот, как в страсти. То есть не подражает. И не критикует тех, кто выше его и лучше его. Он им служит и восхищается. То есть в гуне добродетели он хорошие качества видит и хочет им научиться. А плохие прощает. Это гуна добродетели. И это внутри человека. Он это искусственно даже не делает. У него так устроено уже. Гуна добродетели так проявляется. Потому что он становится выше своих низких мотиваций. Понимаете, выше собственной зависти, там, критиканства, там, чего-то еще. Он совершенно по-другому себя ведет. Это не на лице не изобразить гуну добродетели, там, руками плавно махать, говорить умно. Но вы же говорите-то из-за зависти, из-за обиды и так далее. А у человека в добродетели нет такого. Представляете, да? кем бы он ни был. Итак, человек в гуне добродетели, он как минимум желает чего? Райских планет, как минимум. Поэтому они поклоняются полубогам. Человек в гуне добродетели минимум на райских... А как же в мудрости, в религиозности? Улавливаете, да? В добродетели. Мудрый и религиозный. Что это означает? Для него дхарма выше чувств. Вот так видна гуна добродетели. Дхарма выше чувств. А у людей что? Они знают, что по дхарме нельзя завидовать. А что делают? Это дхарма, нельзя завидовать. А они завидуют. Нельзя обижаться по дхарме. Это дхарма. Прощать. А они что делают? Не могут простить. И в сердце у них нет дхармы. Поэтому дхарма о них не заботится. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, отдать чувства в огонь жертвоприношения. Какие? Зависти, обиды, претензии разные. Вот если вы это отдаете в огонь жертвоприношения, Кришна принимает это как одно из разновидностей преданного служения. Представляете, да? Что вы ради Кришны простили. Как Прабхупада приводит пример Иисуса Христа. Он говорил, прости им, ибо они не ведают, что творят. Таким образом, Иисус Христос совершил преданное служение. Титикшам вакаруникам садху. Вот что такое добродетели. И человек не знает, какие чувства. Какие чувства? И ради чего он отдает? И мы здесь что-то там контролируем, мясо не кушаем. Для чего? Для здоровья. Вы думаете, что это бхакти-йога, что ли? Прабхупада говорит, мы не вегетарианцы, а кришнатарианцы. Просто Кришна не хочет этого, и мы этого не делаем. Просто. Но когда нет такой привязанности и такого отношения с Кришной, что Бог это хочет, тогда уж, по крайней мере, людям можно, чтобы бедных животных защитить, им можно, по крайней мере, говорить о карме. Потому что если им сказать, что Бог это хочет, они скажут, да какой Бог, вы что, гоните, что ли? Вот почему мы начинаем с вегетарианства, с чего-то еще. И Прабхупада говорит об этом, что если выключить вентилятор, лопасти рано или поздно остановятся. Хотя по инерции они будут еще какое-то время крутиться. Так и человек, когда он предается, по инерции лопасти еще могут крутиться. И мы можем видеть какие-то греховные желания у нас, даже поступки греховные совершать. Но поскольку мы точно решили это делать и готовы это продолжать, и не отступим, значит, источник что? Выключен. Вот это и называется предаться. Что вы сюда пришли навсегда. И хотите достигнуть высшей цели. Если вы так настроились, точно считается, что вы предались. Значит, ваш вентилятор раны, и насколько вот вы так вот сильно сконцентрировались, настолько быстро остановится ваш вентилятор. И никогда не думайте, что есть мясо, заниматься сексом, принимать одурманивающие вещества и виды азарта – это грех. Корень греха совершенно в другом. Это зависть и гордость. Таким образом, человек должен понять, что ему ни в коем случае нельзя этим заниматься, пока для него дхарма не стала что? Выше чувств. Ни в коем случае. А когда дхарма становится такая, выше чувств, тогда автоматически он, если даже и наслаждается, то исключительно что? В соответствии с дхармой. Потому что она выше его чувств. Значит, дхарма его начинает ограничивать сама. Вот почему Кришна сказал. Позаботься о дхарме, и дхарма позаботится о тебе. Вот почему говорится, что тот, кто исполняет дхарму, она ему дает артху, каму и мокшу. И Господь Чайтанья объяснил, как это сделать. И Господь Чайтанья объявил, что бхакти-йога или философия санхи станет высочайшим достоянием живых существ века Кали, которое выразится в харинама-санкиртана-яги. Что люди, будут на киртанах танцевать и не просить ничего материального, а будут просить как минимум очищения, вторым этапом они будут просто, у них будет желание сострадания и сострадания к другим живым существам. И третье, чтобы Бог ими был доволен. И все. Эти три мотива только будут фигурировать. Но если человек будет действовать каким-то другим образом, да еще прерывать дхарма для него, то есть адхарма где? Она же не просто вот в грубом теле сначала. Она в уме. Ум должен привлечься этим. Понять это. Для этого нужно изучить философию. Изучить, а не слушать лекции от вдохновления до вдохновления. Изучить. Изучить самбанда гьяну. Что такое карма? Что такое гуны? Как соединяется карма с гунами? Что такое реинкарнация? Что такое время? Что такое душа? И что такое сверхдуша? И как это все между собой взаимодействует? Если он этого не изучит, как же он может устремиться к дхарме? Как же? Он не будет к этому устремлен. Если вы не видите рядом с собой людей удачливых. Смотрите, когда мы видим людей богатых, мы завидуем? Завидуем. Значит, нам нужно видеть людей преданных. Вот почему говорится, что если мы видим преданных, мы также, вот как мы завидуем богатым, мы начнем точно так же привлекаться и преданностью человека. Привлекаться преданностью. И поэтому Прабхупада сказал, если вы хотите привлечь людей к харинама санкиртане яге и привлечь к бхакти-йоге, вы должны сами стать преданными. Если вы сами не стали преданными, то вы просто людей дурите на основе шастр, на основе разных ритуалов, но вы их дурите. Вот в чем суть. И Прабхупада назвал святые и мошенники. Дурят просто для своих разных мирских целей и мотиваций. Поэтому, если вы истинно хотите принести пользу своим родным, близким, друзьям, вы сами должны предаться. И когда вы в таком состоянии предания будете рассказывать то же самое, тот же самый стих, тот же самый комментарий, он будет оказывать влияние на людей. На тех людей, которые вами привлекутся. Не на тех людей, которые с вами не хотят общаться, а именно на тех людей, которые вами привлекаются. Он станет на них оказывать влияние. Именно в вашем исполнении. Вы поняли, да? Хари Кришна. Господь мой, тебе подвластны три необычайно могущественные энергии. Ты вместилище всех наслаждений и защитник предавшихся. Силы твои безграничны, но ты недосягаем для тех, кто не обуздал свои чувства. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста. Вопрос. И Прабхупада говорил, предаться преданному, это значит предаться какому преданному? Чистому. Чистому преданному. А Рупа Госвами описывает три категории чистых преданных. Преданные, которые строго следуют всем правилам и предписаниям, но имеют мирские мотивы. Такое преданное служение называется чистым. Второе. Человек строго следует всем правилам и предписаниям, не имея мирских мотивов. И человек, который просто очень любит Кришну. И следует правилам и предписаниям, лишь для примера. Но может не следовать вообще ничему. Это вот Утама Адхикари. Поэтому он начинает следовать, как Мадхьяма Адхикари. Для, когда учеников принимает. Но если вы предаетесь людям, которые Мадхьяма Адхикари, но не спустились с уровня Утамы, могут быть риск. Риск есть. А если вы предаетесь Каништхе Адхикари, то риск еще больше. Но риск исчезает только в одном случае. Если вот эти две категории находятся под строгим руководством наставлений Утама Адхикари. они могут принимать служение. И поскольку нечистое сердце человека всегда хочет, чтобы ему служили, то люди начинают стремиться кому-то подчиняться только для того, чтобы принимать служение себе. Потому что боятся его потерять, такое положение. Поэтому служат, чтобы потом им служили. Такое служение не является проявлением преданности. А является проявлением гордости и заносчивости. И поэтому Прабхупада говорит, тот, кто хочет стать саньяси и гуру, на самом деле материально обусловлен. Но тот, кто хочет стать смиренным, нижайшим слугой, слуги и всех остальных слуг, он достоин. И он это достигает такого состояния. Он достоин стать гуру и принять отреченный образ жизни. Ему обычно предлагают это делать, как Прабхупаде, его уговаривали. И отнюдь не младшие преданные. Как знаете, иногда неофиты уговаривают какого-то своего авторитета. Мы хотим, чтобы вы гуру стали, мы ждем, когда вы станете гуру. Они же не соображают ничего. И он такой приходит и кому-нибудь говорит, вы знаете, народ хочет, чтобы я гуру был, а то народ падет, если я не стану гуру. Значит, вы просто обладаете мирским сознанием, и не более того. И, несомненно, поклонение такому человеку не принесет блага истинного, блага живому существу, которое будет ему служить. Потому что такое принятие саньясы или положение гуру является проявлением, во-первых, материализма и движимо сентиментальностью, и не более того. Пожалуйста, есть вопросы? Да. Нет. Кто-нибудь еще? Я совсем забыл. Видишь, уже отвык. Есть вопросы? Мата, же есть вопросы? Что-то понятно по лекции, нет? Правильно ставить промежуточное зрение. Ну, то есть понятно, что там у каждого есть конечное, да? Да. А промежуточное? Ну... Вы должны очиститься до такой степени, чтобы увидеть свои привязанности, алчность и вожделение. И ужаснуться от этого. Увидеть на самом деле, какие вы. Потому что неофит всегда себя видит лучше, чем он есть на самом деле. И поэтому я объяснял, что в процессе очищения человек начинает, ему начинает даже иногда казаться, что он стал хуже. Только потому, что в процессе очищения он начинает видеть свою грязь. И он в ужасе. И как узнать, что это признаки очищения? Потому что одни видят свою грязь не в процессе знания, а в процессе того, что они себя обманывали. Просто перестали обманывать и увидели свою грязь. Улавливаете, да? И когда они видят свою грязь, они раздохновляются вообще. Но признаки того, что человек увидел свою грязь через процесс очищения, это означает, что увидев свою грязь, он еще более серьезнее начинает выполнять дхарму. Улавливаете, да? Потому что он понимает, у него понимание же в процессе очищения приходит, что как раз мне ли не повторять святое имя, мне ли там где-то шариться, мне ли вот так себя вести и так далее. Улавливаете, да? И он полностью использует метод преданного служения, чтобы очиститься. От чего? Теперь этот процесс, когда он увидел свои недостатки, теперь этот процесс называется анартха-ниврити. То есть он сам видит свои анартхи и очень сильно хочет от них избавиться. Потому что точно осознает, что они и являются причиной всех его страданий. Улавливаете, да? Вот это признаки знания. Вот это вот на эти ступени может преданный разделить вот эти все этапы. Потом анартха-ниврити, когда очищается, он знает. Для чего он еще? Чтобы не на уровне разума держаться все время здесь. То есть чувство-то против, разумом себя толкаешь же все время. А уже перейти на уровень чего? Спонтанно. То есть уже привлечение. То есть человека не надо толкать, пинать. Ему не надо, он сам хочет, для него раскрывается, потому что анартхи уходят, а они же являлись причиной покрытия, это знаю. Ему уже даже не надо просить, он сам будет. И вот чуть-чуть регулировать надо, чуть-чуть. А потом уже, давай сам учись регулировать, и он уже весь регулируем собой, изнутри. Вот эти все цели надо разбить. Именно в преданном служении. И вот как раз духовный авторитет – это человек, который вот эти вещи поясняет. А не как вам там жениться, не жениться, куда работать, не работать, сколько вы получаете, с кем вы переспали. Это его не интересует. Его задача – вас занять и вам объяснять, почему нужно этому следовать. Что само вот это следование принципам свободы, оно не имеет смысла, это если цель. И не надо думать, что если я не ем мясо или там что-то такое, то я автоматически прогрессировать начну. Нет, тоже. Вы должны знать, для чего вы это делаете. Понимаете, да? Это как ноги. Представим, что принципы свободы – это как ноги. Без ног дойти, доползти сложно. Но ползти можно на руках. Но какое будет продвижение, если вы ногами пойдете или на руках будете ползти? Так вот, это ноги, принципы свободы. Потому что вы быстрее можете прогрессировать. Очень быстро. Вы хотите страдать? Вот почему мы принимаем принципы свободы регулирующие. Потому что нарушение принципов свободы, оно все время в оскверненном состоянии. И вряд ли мы удержимся в том правильном настроении. Потому что заливать огонь бензином, говорится, мы все-таки дрова подбрасываем в то, что нам причиняет страдания. И даже не знаем об этом. Что каждый раз, когда мы что-то делаем, то мы подбрасываем дрова в свои страдания. Понимаете? Наслаждение. За наслаждение придется что? Платить чем? Страданием. Как же за наслаждение не платить страданием? Это встать. И поэтому в шастрах описывается, если человек уж не может, то вот так пусть займется. Если уж вот так не может, вот так хотя бы сделает. И там, на шестой день после менструального периода, вот в законном браке, вот так-то. И в соответствии с гунами материальной природы для человека регулируется вся деятельность. Вся. Абсолютно. Если человек не квалифицирован еще. Но он должен быть очень правдив со своим духовным авторитетом. Именно духовным. Если он будет его объегоривать и ему не доверять, а раз он обманывает, значит он не доверяет ему так. Понимаете, да? То его духовная жизнь, несомненно, не будет удачной. Даже не сомневайтесь в этом. Просто сидеть лапшу друг другу вешать на уши. Даже не сомневайтесь в том, что я вам говорю. Сами вы никогда не поймете, как вам действовать. Это может делать только человек со стороны. Потому что, обуславливаясь своими проблемами, живое существо их решает в обусловленном сознании. То есть это может вам подсказать человек, который не испытывает такой проблемы. Или сам уже давным-давно в регулируемых чувствах. То есть для него дхарма выше чувств, он вас и научит так же. Дхарма. Ваша дхарма не вегетарианцами быть. Понимаете, да? Ваша дхарма испытать чувство привязанности. К лотосным стопам гуру, к лотосным стопам ачарьи, к лотосным стопам Кришны. И исполнить любое их указание. И ради этого пожертвовать всем, чем угодно. Чуть ли не атмане веданам, это верх совершенства. Полное предание себя. Но как достигнуть полного предания? Постепенно вот это. Постепенно, постепенно, постепенно. И вот это и есть цели вот эти, мелкие. А не так цель. Сегодня у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я убрал его, и другие мои враги будут убраны. Но это же демонизм описывается так. Я говорю, Друва Махарадж это сделал. И я могу вам объяснить, как Кришна сделает вас богатыми. У вас будет и женщина, и машина, и что угодно. И вы, только благодарность ваша еще больше возрастет к Кришне. Понимаете, да? То есть вы еще сильнее от этого будете Кришне служить. И не станете жертвой вот того, что вам Кришна дал. Только если вы получите все это путем преданности, а не путем махинаций разных. Тогда это все никаким образом вас не станет причиной вашего падения. Никогда. Но если вы там махинируете, знайте на 100%. Потому что Кришна, он в сердце, он знает все наши махинации. Потом не удивляйтесь, что вы свалились. А свалиться, это не значит запить, закурить или что. Нет у вас больше веры в Кришну и желания что-то для него делать и рисковать. Понимаете, да? Нету желания рисковать всем ради исполнения воли Шрилы Прабхупады. Не будете вы больше рисковать. А раньше рисковали. Значит, вы свалились. Потом постепенно это падение будет все глубже и глубже. У вас исчезнет желание общаться с такими, кто рискует. Вы начнете их критиковать и говорить, а, они фанатики. Потом вы дальше летите. У вас прекращает понимание, что зачем каждый день вот божествам поклоняться, и зачем читать этот Бхагаватам, потом у вас будет дальше, вы полетите, а зачем столько много кругов повторять, можно и 4, и 2, и так вы все будете ниже, ниже, ниже. А людям будете это все объяснять, что все у вас что? В порядке. Значит, вы летите уже вниз. Ну что, а с чего все началось? Вы не хотите больше, чтобы Кришна был вами доволен. Не хотите рисковать. Не хотите ничем рискнуть ради того, чтобы получить его милость. Все. Но пока у вас есть куча проблем, и вы готовы рисковать для Кришны, и вы прямо это демонстрируете каждый раз. Все, Кришна вас принимает как своих преданных. Понимаете, да? Потому что он говорит, ну а что? И Бхактисиддханта Сарасвати всем сказал, кто не мог следовать. Кришна очень особо любит тех, кто для него рискует. Он особое внимание на них обращает. Вы помните, наш ачарья, Мадхва ачарья, мы в Сампрадае Мадхва ачарья, он был таким учеником. Он ничего толком не мог делать. Он просто взял и жизнью рискнул ради гуру. Чтобы хоть что-то сделать для гуру, он просто рискнул жизнью для гуру, будучи мальчиком. И гуру его так обнял, когда узнал, что он это сделал, чтобы он им был доволен, жизнью рискнул. Погибнуть, его еле вытащили из этой холодной воды. Гуру просто сказал, если бы кто-нибудь нашел дырку и перекрыл ее. И Мадхвачарья туда нырнул и своим телом закрыл, зная, что он может погибнуть. Просто, чтобы хоть что-то гуру был им доволен. И когда гуру его сам вытащил, его отогревал, он плакал гуру. Потому что он в остальном ничем таком квалифицирован не был. И он плакал, и он говорил, я тебя благословляю, что в твоем сердце все знание проявится. Я тебя благословляю. И мы стали последователями Мадхвачарьи. Все сейчас, конечно, слезу упустят. То все. Это, конечно, приятно слушать. Ох, молодец, Мадхвачарьи. Но я так не могу. Я чего, Мадхвачарьи, что ли? Вот как все это. Слезу по поводу преданности Мадхвачарьи. А когда говорят, ну что, может быть, рискнешь для гуру-то вот, ну, ладно, при всех своих проблемах, может, пойдешь книги распространять, поедешь вот Монголию поднимать, то все. Это я-то так не могу, не, это я чего, Мадхвачарьи, что ли? Я только плакать могу, когда вы о нем рассказываете. Вы этого не имитируете. Учитесь рискнуть для Кришны. И не рвитесь вы к власти и к почестям. Ничего там хорошего нет. Если вы рветесь, я говорю, пусть вам Кришна даст, тогда это не станет причиной ваших проблем. Но если вы сами туда прорветесь, даже не сомневайтесь, это станет причиной ваших проблем. Даже не сомневайтесь никогда. Но если это вам даст Кришна, вы оттуда выйдете всегда победителем. Не из должности, а все, что вам будет давать Кришна, ваша преданность будет только усиливаться и усиливаться. Во всем. Денег вам высыпет, и ваша преданность усилится. Даст вам что-то, и ваша преданность только усилится. Другие об этом мечтают и падают, а вы, соприкасаясь с этим, еще сильнее будете преданы. Потому что Кришна, когда что-то дает, он вместе с этим дает и что? Преданность. Теперь вы богатый преданный человек. Представляете, да? Раньше были преданные нищие, а теперь преданные еще круче, еще и при деньгах. А? Раньше вы были преданные пешком, а теперь еще круче преданные и на машине. Раньше были преданные без жены и детей, а теперь еще больше преданные. И от вас еще больше отдачи. А у вас жена и дети. Деньги и машины, квартиры. И ваша преданность только возрастает. И даже если у вас это отобрать все, ваша преданность опять только что возрастет. Представляете? А не так, отобрать. Вот какой Кришна. А все думают, что он какой-то бабай с рогами. Как-то все отбирает, дает, что падают. Все, как даст морду и все. С ума сойти. Кришна не такой. Кто-то здесь такую философию распространяет. Или так каждый думает. Я вам клянусь, Кришна на самом деле такой милостивый. Он на самом деле лучший из друзей. Он друг настоящий. Он никогда вас не оставит. И он никогда так не мошенничает, что вас обмануть и не дать вам. Он обязательно даст, еще с этим даст так, что вы будете защищены. И еще даст вам столько, еще сам будет охранять то, что вам дал. Что вам даже заботиться об этом не надо. Он будет охранять. Говорится, он теперь Бали Махараджа охраняет, телохранитель его. Кришна никогда никого не объегоривает. Он не как мы. Никогда не бойтесь Кришну. Бойтесь всех остальных. Вот они объегоривают, только шум стоит. Даже полубоги. Так вам дадут, что не унесете. Поэтому Кришна Арджуне сказал, не надо, ты им не поклоняйся. Зачем? Какой смысл поливать ветки? Поклоняйся сразу. Найди корень и предайся. Поэтому называется Мула Санкаршина. И мы поклоняемся Кришне. И это все вы должны выразиться в Харинама Санкиртана Яги. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гуру Прананда Харибу.